Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 17 августа, в эфире Арцахского общественного радио, русскоязычная программа «Голос Степанакерта», наш телефон 94-28-69. Анонс передачи. Азербайджанская армия продолжает нарушать режим прекращения огня. Беседа с психологом Анаит Лалаян. Американский эксперт считает, что США и Россия продолжат сотрудничество по карабахскому урегулированию. Виновницей нашумевшей в России истории оказалась азербайджанка. Итак, подробности новостного блока. По оперативным данным армии обороны НКР, в период с 9 по 15 августа на линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана азербайджанские подразделения нарушили режим прекращения огня порядка 1000 раз. В направлении армянских позиций было произведено более 18 тысяч выстрелов из стрелкового оружия разного калибра, в том числе из минометов и гранатометов. По сообщению пресс-службы Минобороны НКР, в результате предпринятых передовыми частями армии обороны оперативных действий активность противника была подавлена. По инициативе при содействии Министерства диаспоры Армении, Министерства культуры и по вопросам молодежи НКР и гостиницы «Аван Шуши Плаза» в Шуши открылся сегодня 4-й общеармянский фестиваль декламации, посвященный столетию геноцида армян. В фестивале принимают участие 61 чтец из Армении и диаспоры, США, Ливан, Украина, Беларусь, а также 42 чтеца из Арцаха. Фестиваль продлится до 22 августа. В рамках фестиваля участники посетят достопримечательные места Арцаха. Американский эксперт, старший научный сотрудник фонда Карнеги Пол Стронский считает, что Россия и Соединенные Штаты продолжат сотрудничество по урегулированию карабахского конфликта. США и Россия вместе работали над сделкой по Ирану. Это были сложные переговоры. Если Соединенные Штаты и Россия по-прежнему могут работать вопреки обостренным американским отношениям с Россией, то думаю, что они могут продолжить работу и над процессом карабахского урегулирования, сказал Стронский в ходе онлайн-пресс-конференции, проведенной исследовательским центром «Регион». Не думаю, что будет достигнут успех в урегулировании в ближайшее время, но они будут продолжать сотрудничество по этому вопросу. Большая проблема в том, что конфликт в Украине занимает много внимания и сил российских и американских политиков. Сейчас у них меньше времени для того, чтобы справляться с карабахской ситуацией, как они делали несколько лет назад, добавил эксперт. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Близится к концу лета. Завершили свою деятельность и летние лагеря отдыха для детей. Летний туристический лагерь второй год организован в живописном месте в селе Патара Аскеранского района республики. В первый год он был организован в селе Колатак. Отрадно, что возобновляются традиции, которые существовали до войны. Туристический лагерь отличается от других. Дети ходят в походы, знакомятся с историческими памятниками края, спят в палатках, готовят сами себе еду. О том, как проходили дни в лагере в селе Патара, мы поинтересовались у организатора, президента Федерации спортивного туризма НКР Альберта Андеряна. Лагерь наш туристический, уже третий год организуется. В лагере задействованы дети от 12 и старше. Это те, которые занимаются туризмом, и часть детей, которые первый год посещают лагерь. Основной костяк – это дети, которые были и в прошлом году. Сколько человек в этом году отдохнуло? В каждой смене по 80 детей. Лагерь рассчитан на то, что дети изучают азбуку туризма, ходят в походы. Это и однодневные, и многодневные походы. В этом году нововведением был поход такой экстремальный, где группа вышла на 3 дня без палаток, без спальных мешков, с минимальным количеством еды. Они там обучались, как нужно в таких условиях организовать ночлег. Выживать. Да, выживать в лесу, какой подножный корм можно использовать в виде питания, как ориентироваться без всяких технических средств и так далее. И, по-моему, опыт удался, потому что дети были довольны, и мы поняли, что такая форма может существовать, и в следующем году будет это продолжаться. Лагерь удался, потому что и дети довольны, и родители благодарят. Целый месяц эти дети изучали Карабах, изучали родной край. Сам лагерь находится в живописном месте. место в лагере мы не случайно выбрали, потому что оттуда открываются очень интересные маршруты. Какие маршруты? В основном горные, Карабахский хребет, часть, которая называется Кусанан-Слер. Это Холатак, это Доган-Засара, Кача-Кабер. Интересные такие горные маршруты, красивые, живописные, с огромным количеством и исторических памятников, и природных памятников, объектов. Было интересно. Дети ходят походы, приходят, отчитываются об этих походах. Это и фото, и видеоматериалы, и описание походов. Кроме всего, у нас в лагере в этом году была организована полоса препятствий, где дети занимались. Итак, спортивные мероприятия – это волейбол, баскетбол, теннис настольный, бадминтон. Этот лагерь, как правило, отличается от других лагерей. Здесь дети сами должны готовить себе еду. Да. Как справлялись с этим? Все дети были разделены на 4 группы. Каждая группа имела руководителя, инструктора по туризму и еще 2 помощника, стажера, которые были прикреплены. Дети получали продукты, каждая группа сама себя готовила, сами ели, убирали за собой, мыли, в общем-то. Но я считаю, что дети справились, потому что голодным никто не остался, никто не жаловался. Что касается дальнейших планов, Альберт Андерян отметил, что и в будущем году также будет организован лагерь, так как желающих было много, и всех детей охватить в этом году не удалось. В следующем году, может быть, будет разделение лагеря на 2 группы возрастные. Хотим создать 2 программы для детей от 12 до 14 лет и 15 и выше по другой программе. И со следующего года при лагере, что уже постоянно, будет действовать школа туризма. Я уже долго это вынашивал, и со следующего года будет открыто, и эта школа будет носить имя Сержа Зацяна. В прошлые годы лагерь спонсировали московские друзья, знакомые, ветераны туризма, компания Base Med, фонд будущих поколений Григория Габриэлянца. В этом году к ним присоединилось правительство Нагорно-Карабахской республики. Быть левшой – это не аномалия, убеждены психологи. На днях отмечался Международный день левшей. Левша – не диагноз, не заболевание, а всего лишь определенные неудобства, считает кандидат психологических наук Анаит Лалаян. Вообще-то быть левшой – это не диагноз, это просто особенность человека. Учитывая физиологическую структуру конструкции организма и учитывая психологическую особенность личности, мы сегодня можем с уверенностью констатировать этот факт и принимать это за особенность личности. Тем более, что она ничему особому не мешает. В крайнем случае, это всего лишь неудобство для окружающих. Для данного человека в современном обществе это уже не странность, это воспринимается как норма. У данных людей нормой является то, что у них развито правое полушарие, и, соответственно, поэтому они являются левшами. А у других людей особенность развития левого полушария, и, соответственно, поэтому они больше используют правую руку. Анаит Лалаян убеждена, что не следует переучивать детей левшей, дала соответствующие напутствия окружающим. Переучивать, безусловно, не стоит, потому что, прежде всего, это их норма. Что значит переучивать? Значит, если для нас мы являемся правшами, нас можно переучить и сделать левшами. Зачем? Это если их особенность, не стоит переучивать. Тем более, что такие люди бывают более одаренными. Как напутствие, возможно, предложить такой вариант для окружающих, чтобы они воспринимали этих людей такими, какие они есть. Ведь мы же воспринимаем людей по цвету глаз. Мы же не различаем, мы не дифференцируем этих людей. Наши отношения от этого же не меняется. То же самое можно относиться и к этому фактору, как к особенности, и принимать за норму данного человека. Это была беседа с кандидатом психологических наук Анаит Лалаян. Виновницей нашумевшей истории, связанной с сестрой всемирно известной фотомодели Натальи Водяновой, оказалась азербайджанка Светлана Мамедова. Согласно опубликованным сведениям, директор ресторана по имени Ахмед со словами «сначала вылечись, а потом ходи по кафе» грубо выгнал из заведения имеющую детский церебральный паралич и аутизм девушку и ее няню, мотивируя это тем, что она своим видом отпугивала клиентов. Когда оказалось, что Оксана Кусакина, сестра всемирно известной модели и благотворительницы Натальи Водяновой, в прессе поднялся шквал негодований. В результате этого Следственным комитетом России было заведено уголовное дело по статье «Унижение человека либо группы с угрозой применения насилия», а администрация парка, в котором располагался ресторан, расторгла договор аренды. Объявление 18 и 19 августа с 10 утра и до 18.00 будет приостановлено электроснабжение всего Шаумянского района, а также ниже следующих населенных пунктов Мартакертского района: Гетаван, Чапар, Зардахач, Кочугут, Дрымбон, Погусагумер, Газарагох, Челдран, Мехмана, Верингуратах, Арутюнагумер, Вагугас, Хынкаван, Хатерк, Заглик, Аканаберт. И о погоде во вторник, 18 августа. На территории НКР ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Термометры покажут 18-23 тепла ночью, днем 28-33 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.